Виталий Амурский. «Жизнь — процесс необратимый». Газета «Русская мысль», 19 января 1990 года. Ни один из современных русских поэтов, живет ли он в метрополии или в изгнании, не имеет в Париже такого огромного числа почитателей, как Иосиф Бродский. Каждый приезд его сюда в последний год, как правило, зимой, становится событием. В этом отношении вечер поэзии Нобелевского лауреата, организованный 11 января в парижской школе Норталь профессором Струве, не явился исключением. В зале, рассчитанном человек на 400, набралось столько желающих послушать Бродского, что яблоку упасть было негде. Те, кто пришел до 8 часов вечера, то есть до начала, смогли занять удобные места. Опоздавшие же довольствовались стульями, случайно найденными в соседних аудиториях, либо сидели на полу, а то и просто стояли у стен. Но общая атмосфера этого вечера была такова, что никто не чувствовал скованности. Разве что киношникам из Ленинграда, которые оказались здесь же со своими камерами и мощными лампами, немного досталось за то, что их аппаратура шумела, а свет резал глаза. Иосиф Бродский читал и старые, уж довольно известные свои стихи, и стихи свои новые. Начал он при этом с подборки произведений, написанных в разные годы к Рождеству, в том числе и к нынешнему. Как известно, такие стихи он пишет с ревностной последовательностью. Читал Бродский много и, как всегда, прекрасно. В той завораживающей манере, которую кто-то однажды сравнил с чтением священных текстов. До того, как вечер закончился, поэт любезно согласился ответить на разнообразные вопросы. «Скажите, вы поедете в Ленинград?» «Понятия не имею. Думаю, что если вообще туда поеду, только когда в Советском Союзе выйдет книжка. То есть, когда я, допустим, буду там, как бы сказать, в качестве автора, а не пугало. А есть обещание?» «Обещание, да. Существует более того даже издательский договор между издательством «Художественная литература» и...» Небольшая пауза. «Мною». «Что вы думаете о будущем России?» «Ну, будущее — это будущее, и в будущем масса вариантов. По крайней мере, оно будет лучше, чем прошлое, это несомненно». «Вы оптимист?» «Понятия не имею. Полагаю, что я, скорее всего, человек трезвый. Я думаю, что впервые, по крайней мере, в моей жизни, возникла ситуация, когда мне моей страны не стыдно. То есть не то, что есть особые основания гордиться, но стыдиться уже нечего. Думаю, на сегодняшний день Россия оказалась в положении многих стран и ведет себя, соответственно, не истерически, что приятно. По крайней мере, если страну можно представить как некое одушевленное существо, страна выбирает. Это для России ситуации новые. Всякий раз, когда возникал выбор, ее чрезвычайно быстро толкали в ту или иную, как правило, не в лучшую сторону. У вас есть ностальгия? В общем, нет. Короткий ответ, как и вопрос. Но в стихах есть? Я не думаю, что это так. То есть, Божьей милостью, я не знаю, удается мне это или нет, но в стихах я пытаюсь более или менее демонстрировать некоторую трезвость. Если я говорю о некоторых обстоятельствах, о местностях мне дорогих, то чего же избегать сантимента, если я его по отношению к этим местам или обстоятельствам испытываю? Но это ни в коем случае не ностальгия. Это сознание того, что жизнь — процесс необратимый. И когда вы это сознаете, феномен этого ностальгии, как бы сказать, ну, улетучивается, если угодно. Я не думаю, что знаю о жизни больше, чем остальные, но, по крайней мере, про себя я знаю. По-моему, эти мотивы не ностальгические, а скорее элегические. Как вы относитесь к смерти Андрея Дмитриевича Сахарова? Это колоссальная утрата для страны, особенно на нынешнем этапе, на нынешнем ее историческом отрезке. Я думаю, что судьба и жизнь этого человека такова, что, будь я на месте Русской Православной Церкви, я бы попробовал его канонизировать. Я думаю, что то, что он создал, то, что он породил, то, что из его души вышло в мир, по крайней мере, если говорить в пределах Отечества, будет иметь далеко идущие последствия для страны и для национального сознания. Почему вы не поехали в Ленинград на юбилей Ахматовой? Потому что меня пригласила организация, членом которой я не состою, не состоял и, надеюсь, никогда состоять не буду. Это Союз писателей. Кроме того, это был ахматовский юбилей, а не мой. Ваши любимые поэты, живущие ныне в Советском Союзе. Любимые? Их несколько. Это далеко не значит, что, объективно говоря, они, может быть, самые лучшие. Но это уже, я полагаю, окрашено личной привязанностью. Наиболее мне дорог, именно как поэт Евгений Рейн, это друг моей юности. Я теперь могу уже говорить о юности, да? Также мне очень дорог, как поэт, мне повезло в юности чрезвычайно, Владимир Уфлинт. Ну, есть масса других замечательных, новых, талантливых, одаренных и так далее. Но у меня существует привязанность. Человек может быть лоялен только по отношению к своему поколению. И я по отношению к своему поколению лоялен, может быть, в ущерб объективным оценкам и так далее. К какому из литературных критиков в Советском Союзе вы серьезно относитесь? Я не очень слежу за тем, что происходит, и, право же, не знаю, каков выбор. То есть, если мне вы назовете имена, я, может быть, сумею отозваться. В общем, к этому роду деятельности я отношусь достаточно сдержанно. Кого вы имеете в виду? Например, Урбана. Адольфа Урбана, царство ему небесное. Как к критику я к нему никогда всерьез не относился. Это был хороший человек, я знал его лично. Но как критика никогда не воспринимал, скорее как собутыльника. Когда-нибудь будет издана по-русски ваша книга прозы? Думаю, что не скоро. По крайней мере, все, что от меня зависит, я постараюсь сделать, чтобы этого не произошло, потому что я не знаю, из чего можно было бы совершить выбор. То есть это статьи, проза, ориентированные исключительно на англоязычную аудиторию, для русского читателя могут представлять интерес только зоологический. Мне не представляется это необходимо. Можно ли писать на английском языке так же хорошо, как на русском? Отвечу на этот вопрос следующим образом. Я думаю, что на всяком языке можно писать очень хорошо. Это зависит только от меры таланта и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, у английского языка на протяжении его истории было больше возможностей. Просто в этой культуре выражать правду. Как это можно понять? Это очень простой язык. В нем очень простая конструкция. Объект, глагол, субъект. То есть, как бы сказать, то есть дело в порядке слов. Дело в порядке слов, да. Как получилось, что вы выбрали местом жительства Америку? В 1972 году, 4 июня, когда я оказался в Вене, меня встретил мой приятель, преподаватель Мичиганского университета, покойный ныне Карл Профер. Он меня спросил: «Иосиф, куда ты собираешься?» Я понятия не имел и сказал: «Понятия не имею». Он спросил: «Как насчет того, чтобы поехать в Соединенные Штаты, в Мичиганский университет, преподавать там?» Я сказал: «Прекрасно». То есть это меня избавило до известной степени от выбора. С другой стороны, я осознавал, что происходит значительная перемена в моей жизни, и решил, что раз перемена происходит, почему не сделать ее стопроцентной? В ту пору, как бы сказать, атмосфера на европейском континенте была довольно неприятной во многих отношениях, в политическом прежде всего. Впоследствии мне поступили предложения из Англии, из Франции, но есть английское выражение, смысл которого примерно таков: кто приходит первый, тот и получает то, что нужно. Кроме того, я привык жить в большой стране. Из ваших стихов явствует, что вы человек верующий. Это вам дано от рождения, или порядочность, или вера пришла с годами от пережитого, от страданий? Во-первых, я рад, что мои стихи могут породить такую реакцию, такое впечатление. Но я бы не сказал, что я такой уж верующий человек. Вообще об этих делах говорить не следует. Это дело всегда сугубо личное. Но поскольку такой вопрос задается, то на него надо пытаться ответить. Что касается совести или порядочности, то, я думаю, до известной степени эта вещь приходит с детства, то есть это родители. Они вас этому научают. Кроме того, я думаю, это еще и следствие чисто врожденной брезгливости. Что касается веры, не следует думать, что она продукт пережитого страдания и так далее. Я думаю, что человека сделать верующим может также и счастливый опыт. Это вполне возможно. Я с этим сталкивался. Что касается меня самого, я думаю, это скорее склад характера. Думаю, по складу своего характера я кальвинист. То есть человек, которому присуща склонность судить себя наиболее серьезным образом, который не перекладывает этот суд, который не доверяет ничему иному, в том числе суду высшего существа. Прошу прощения за эти замечания, но так обстоят дела. Тот же Карл Профер, когда кто-то его спросил в моем присутствии, верующий ли вы, сказал, еще нет. Почему вы были против того, чтобы Ефим Эткинд напечатал интереснейший документ «Процесс Иосифа Бродского»? Где-то промелькнуло, что вы не со слишком большим энтузиазмом отнеслись к этой публикации. Подобная литературоведение унижает литературу, снижает ее до уровня политической полемики. Я считаю, что вообще на зле концентрироваться не следует. Это самое простое, что может сделать человек, то есть концентрироваться на тех обидах, которые ему были нанесены и так далее, и так далее. Зло побеждает, помимо всего прочего, тем, что оно как бы вас гипнотизирует. О зле, о дурных поступках людей, не говоря уж о поступках государства. Легко думать. Это поглощает. Это как раз и есть дьявольский замысел. Могли бы вы сказать несколько слов о своих личных впечатлениях восприятия Набокова? Я о Набокове? После некоторой паузы. Это замечательный писатель, на мой взгляд. Мне 49 лет, и читать его на сегодняшний день я почти уже не в состоянии. Но когда мне было 30 лет, я далек от того, чтобы утверждать, что человек в 30 лет глупее, просто он другой человек, чем в 49, и так далее. Думаю, что я знаю, в чем было дело с Набоковым. Ибо его главное внутреннее стремление было стать или быть поэтом. Он оказался первым человеком, который осознал, что поэта из него не получилось. Тем не менее, когда вы читаете его романы, я заметил довольно интересную вещь. Все они как бы о двойнике, о втором варианте, о зеркальном отражении, то есть об альтернативе существования. Центральный образ всегда двоится. И мне пришло в голову, что, может быть, совершенно подсознательно в Набокове срабатывает принцип рифмы. Вот все.